Глава 50. Субботним вечером фасад отеля «Фэрмонт Олимпик» на пересечении 4-й и «Юниверсити-стрит» был залит яркими огнями. Построенное в 1924 году здание, считавшееся одним из красивейших отелей в Сиэтле, сохранило кое-что из своего первоначального облика, сочетавшего желтый кирпич с гранитом и терракотовой отделкой, что придавало ему вид не то южного особняка, не то итальянского палаццо. У тротуара под стрельчатыми окнами и белой колоннадой фасада из длинной череды роскошных лимузинов вылезали мужчины в элегантных смокингах и женщины в вечерних платьях. По окаймленному кустами самшита, карликовыми кленами и папоротником овалу подъездной аллеи они шли к главному подъезду. Ключи от машины они вручали молодым людям в ливреях и цилиндрах. Дана наблюдала это зрелище заднего сиденья такси, медленно прокладывающего себе путь к входу. За предшествующие 2 дня она поправилась настолько, что уже не нуждалась в болеутоляющих. Боль в суставах и мускулах за это время превратилась лишь в легкое онемение. Косметика помогла скрыть кровоподтеки на лице, а длинные белые перчатки — царапины и порезы на руках и предплечьях. Мать завела и уложила ей волосы, а платье Дана выбрала белое с глубоким декольте, украшенным бриллиантовым колье. С колье свисала большая синяя серьга с бриллиантовой капелькой. Ожидая, когда такси остановится, Дана вытащила мобильник и вновь набрала номер Майкла Логана. Поначалу, когда она позвонила ему, чтобы сообщить, что у нее имеется возможность пробиться к Элизабет Мейерс, Логану идея эта не понравилась, но она сумела переломить его протесты, уверив, что идея хорошая, и все равно выбирать им пока что не приходится. «Ты сам сказал, что только 2 могли бы опознать серьгу, но один из них мертв. Значит, нам остается только Элизабет Мейерс», — говорила она ему. Но Логан сохранял скептицизм. «Это в случае, если тебе удастся к ней приблизиться так, чтобы завязать разговор. В случае, если она еще захочет с тобой разговаривать. Разговор обязательно состоится. Я туда не ради шампанского и закусок еду. Разреши мне тебя сопровождать. Ничего дурного не произойдет, Майк. Это общественное мероприятие. А потом там будут мои знакомые, друзья моей матери, друзья отца. Если я появлюсь с тобой, это вызовет вопросы. Мне надо приехать туда одной. Я найду способ оказаться с ней рядом так, чтобы не вызвать у нее тревоги. А это я могу проделать только если буду одна». В такси Дана размышляла над тем, что рассказал ей Логан о жене и доме, который спроектировала Сара. Возможно ли, чтоб страдающая от неизлечимой болезни женщина предвидела, что у ее мужа появится другая возлюбленная? Возможно ли, чтобы Сара Логан так сильно любила мужа, что догадывалась даже о том, что женщина, которая будет с ним после ее кончины, должна любить шалаши? Неделю назад такое предположение Дану лишь рассмешило бы. Теперь же она не была столь уверена, что подобное невозможно. Один из стоявших у входа молодых людей распахнул дверцу ее машины и предложил ей руку. Дана вылезла и, поднимаясь на крыльцо к дверям, прошла между 2 бронзовых статуй, настороженно поднявших лапу гепардов у входа, моментально ощутив исходивший от здания мощный импульс энергии. В толпе слышался гул предвкушения. Дана протянула строгому мужчине во фраке свое приглашение, белое, с выгравированной надписью, адресованное ее матери. За ворот мужчины уходил проводок рации. Он знаком велел Дане положить сумочку на ленту транспортера для просвечивания, как это делают в аэропортах, а самой пройти через рамку металлоискателя. Дане приходилось считать, что еще недавно подвергнуться подобной процедуре считалось оскорбительным, но сейчас в кругах столичного бомонда это было признано не столько неудобством, сколько знаком престижа. Престижность мероприятия измерялась количеством охраны и уровнем проверки, обеспечивающей надежность. Ужин во знаменовании начала президентской кампании Роберта Мейерса, видимо, имел самую высокую степень престижности. Лифт переносил приглашенных в вестибюль со стенами из резного дерева, мраморными плитами и вечно зелеными растениями в катках. Убранство этого помещения заставляло вспомнить романы Скотта Фицджеральда. Лестницы по обеим сторонам зала вели наверх, на балкон, откуда гости могли наблюдать за прибывающими. Дана свернула к чугунной лестнице в испанский зал. Она вдруг испытала желание обернуться, так как Ее преследовало чувство, что кто-то следит за ней, но она поборола в себе это желание, избегая всего, что обратило бы на нее внимание. На верхней площадке лестницы возле зеркальных дверей зала она почувствовала чью-то руку на своем плече. Сердце у нее упало, она вздрогнула. «Да, она!» Перед ней стоял Гарри Блок, бывший партнер отца. За левую руку его держалась женщина, значительно его моложе. Дана решила, что это миссис Гарри Блок. Именно Блок, щедрый спонсор демократической партии, прислал приглашение на этот прием Кейти Хилл. Видимо, тот факт, что после скандальных обстоятельств в смерти своего партнера он не поддерживал с его вдовой никаких отношений, не помешал ему заплатить за нее пожертвование в $5000 на проведение кампании. Дана тут же оправилась и расцвела улыбкой. «Мистер Блок, как поживаете?» «Никаких мистеров Блоков, зовите меня Гарри». Он зыркнул на ее декольте, остановившись взглядом на синем камне. «Выглядите прелестно», — сказал он, словно обращаясь непосредственно к ее декольте. «Я не считал вас заядлой демократкой и был крайне рад, когда ваша матушка позвонила мне сказать, что вы собираетесь присутствовать на вечере. Я так долго с ней не общался». Блок замолчал. Выражение его лица изменилось. «Меня очень опечалила весть о Джеймсе и еще больше, что я не смог присутствовать на похоронах. Передайте Кейти мои самые искренние соболезнования». «Дело с расследованием движется?» «Пока не очень», — сказала она и помахала в воздухе приглашением. «Спасибо вам за это. Я знаю, что была включена в список в последнюю минуту. С вашей стороны это большая любезность. Всегда рад оказать вам услугу». Краем глаза Блок высмотрел кого-то в толпе. «Ну, попозже мы с вами еще потолкуем», — сказал он, напоследок вновь бросив взгляд на ее декольте. Дана увидела, что она достигла главного входа в зал и разглядела тянущуюся людскую цепочку, похожую на цепочку поздравителей на свадебной церемонии. Цепочка шла туда, где стоял Роберт Мейерс. Дана приостановилась. Этого она не ожидала. Она надеялась покружить в толпе, пока не улучит момент побеседовать с глазу на глаз с Элизабет Адамс. Но Мейерс, по всей вероятности, не хотел упускать возможности придать приему оттенок личной встречи, доверительности, пожать руку каждому, поблагодарить, позволить присутствующим ощутить важность их вклада в проведение президентской кампании. И если он услышит фамилию Даны, поймет, что она находится здесь. Он еще пристальнее начнет следить за женой, где она и с кем разговаривает. Дана подумала даже под благовидным предлогом выбиться из цепочки, но тут же велела себе успокоиться, выйдя из цепочки. Она еще больше привлечет к себе внимание. Шедшая перед ней пара сделала шаг вперед и вручила свою карточку с приглашением человеку, стоявшему по правую руку от Роберта Мейерса. Человек этот взглянул на карточку и, ловко повернувшись к Мейерсу, шепнул ему на ухо фамилию. Мейерс в тот же миг любезно приветствовал пару. Он пожал обоим руки, забрав их в свои привычным ему радушным жестом, тепло улыбнулся и, глядя прямо в глаза подошедшим, поблагодарил их за то, что пришли, и тут же, высвободив правую руку, быстро положил ее на плечо мужчины, легонько подталкивая его вперед, представляя пару, стоявшей рядом с ним жене. На Элизабет Адамс было белое с блестками платье, составлявшее разительный контраст яркому цвету ее волос, утянутых назад под заколку и обнажавших мочки ушей, в каждой из которых сверкали серьги с каплевидным бриллиантом. И опять у Даны сильно заколотилось сердце. «Мисс...» Мужчина протянул руку за карточкой с приглашением. Она вручила ему приглашение, и он повернулся, чтобы шепнуть Мейерсу ее фамилию. Мейерс не переменился в лице, но в заученных, как у робота, движениях его словно бы наметилась легкая заминка, еле видимый сбой механизма. Затем он повернулся к ней. Подняв левую руку в перчатке, Дана стянула на себе концы накидки, прикрывая висевшую в вырезе декольте серьгу, и подала правую руку сенатору. Мейерс любезно и с изяществом одарил ее рукопожатием. «Здравствуйте, мисс Хилл. Благодарю вас за вашу поддержку и за то, что вы удостоили меня посещением в этот вечер». Дана улыбнулась, хотя прикосновение руки Мейерса вызвало у нее отвращение. «Для меня находиться здесь высокая честь и огромное удовольствие, сенатор Мейерс». Пара перед ней на секунду замешкалась. Элизабет Адамс чему-то засмеялась. Смех был громкий, звучный, горловой. Мейерс покосился в сторону, слева от Даны. «Скажите только, как случилось, что такая красивая женщина приехала одна, без сопровождения?» Дана опять улыбнулась. «Боюсь, что виною тут грипп». «Прискорбно слышать. И тем более я вам благодарен, что приехали. Надеюсь, что вечер доставит вам удовольствие и что он ознаменует собой начало больших перемен». Высвободив правую руку, Мейерс повернулся к Элизабет Адамс. Когда он представлял ей Дану, она все еще смеялась, улыбка ее не погасла, и в глазах, когда муж назвал фамилию Даны, не отразилось узнавание. Дана прикидывала, что могло произойти. Может быть, Уильям Уэллис каким-то образом ошибся? Нет. Ведь они подослали к нему убийцу. Значит, он делал серьги для Мейерса. Когда Мейерс отвернулся, приветствуя следующую пару, Дана опустила левую руку, приоткрывая висевшую в декольте серьгу. «Привет, Элизабет». Такое неофициальное приветствие попало в точку. «Добрый вечер. Разве я...» Дана легонько тронула висевшую в декольте серьгу. «Такая прелесть, эти серьги!» Взгляд Адамс скользнул мимо Даны, переметнувшись к ее затылку. Улыбка исчезла, сменившись неопределенным оскалом. Замечательным художником был этот Уильям Уэллис. «Я так понимаю, что серьги эти единственные в своем роде». Лицо Адамс вытянулось и застыло. Боковым зрением Дана уловила взмах правой руки Роберта Мейерса, знак, что он окончил приветствовать следовавшую за ней пару, и сейчас припроводит ее к жене. Дана повернулась. «Джеймс, это мой брат», — тихо сказала она и отошла дальше, в череде гостей. Одетые во фраки мужчины и женщины, оркестранты городского симфонического оркестра играли на подиуме, освещенные мягким светом люстр, и звуки музыки мешались с гулом голосов и обрывками разговоров. Белоснежные столы и кресла, белые с золотом, расставлены вокруг паркетной площадки для танцев. Над площадкой натянута усыпанная конфетти-сетка с укрепленными на ней черными и белыми воздушными шарами. В нужный момент шары эти должны были взвиться вверх. Мужчины и женщины в белых куртках скользили между гостей, разнося подносы, уставленные бокалами с шампанским и блюдами различных закусок. Хрустальные люстры струили мягкий свет, не затмевая горящих на столиках свечей. Зал был переполнен, каждое место в нем стоило $5000. Очередное пожертвование, призванное подтолкнуть демократов в их усилиях продвинуть своего кандидата в президенты. Перед всеми на возвышении располагался изысканно украшенный стол сенатора, его супруги и немногих избранных гостей. Безукоризненную элегантность нарушала лишь трибуна с микрофоном. Дана бродила в толпе, узнавая лица, знакомые ей по газетам, журналам, мелькавшие на теле и киноэкранах. Она прихлебывала шампанское в уголке возле вазы с папоротниками неподалеку от череды гостей, откуда ей хорошо была видна Элизабет Адамс. Адамс, казалось, было не по себе. Она напоминала танцовщицу, нетвердо знающую последовательность движений. Улыбка на ее лице больше не выглядела лучезарной. В ней чувствовалась натянутость, неуверенность. Взгляд ее блуждал, она словно искала кого-то в толпе. От Роберта Мейерса, по-видимому, не укрылось состояние жены. В паузе между представляемыми он, повернув голову, шепнул что-то ей на ухо. Адамс кивнула коротко, еле заметно, после чего стала выполнять положенное с большим усердием, но ненадолго. Дана продолжала обдумывать ситуацию. По изумленному выражению лица Элизабет Адамс, когда Дана упомянула имя Уильяма Уэллиса и показала ей серьгу, можно было понять, что она не подозревала о пропаже. А это означало, что одна из серег на ней — подделка. Каким-то образом Роберт Мейерс узнал, что жена оставила серьги в доме Джеймса Хилла, и Бутер послал туда Кинга и Коула забрать их. Но те не сумели выполнить задание. Мейерсу пришлось срочно заказать дубликат, чтобы скрыть пропажу парной серьги до того, как Бутер отыщет оригинал. Все было устроено так, чтобы уничтожить малейшие сомнения в том, что смерть Джеймса Хилла могла явиться чем-то иным, нежели злодейским поступком грабителей, неожиданно застигнутых на месте преступления. Прошло еще полчаса, и текущая к Мейерсам череда гостей расступилась, двери зала закрылись, оркестр замолк. Двое мужчин в средневековых костюмах, красно-белых юбках, черных чулках и шляпах с плюмажем выступили вперед и затрубили фанфары. подали ужин. Дана отыскала предназначенное ей место за столом номер 29. Гарри Блок не подкачал. Ее стол оказался в центре зала, неподалеку от возвышения с почетными гостями. Столы были рассчитаны на 10 мест, и Дана была без спутника, но из-за ее стола, где уже сидели все приглашенные, поднялся красивый загорелый мужчина и, подвинув ей стул, представился Леонардом Бердини, режиссером-документалистом программы National Geographic. Когда все расселись, дирижер поднял палочку, и оркестр заиграл мелодию, очень похожую на президентский марш. Все встали в едином порыве, разразившись аплодисментами, двери вновь распахнулись, и появились Роберт и Элизабет Мейерс, улыбающиеся и машущие руками. Так новобрачные приветствуют собравшихся за свадебным столом. Аплодисменты продолжались еще долго после того, как почетные гости заняли свои места в середине стоявшего на возвышении стола, усиливаясь всякий раз, когда очередной деятель жестами пытался утихомирить толпу. Наконец, под восторженный рев собравшихся на трибуну, поднялся Роберт Мейерс. «Ужин наш, кажется, простынет», — сказал он, — «хотя тепло. С каким вы меня встретили, и греет мне сердце». Толпа успокоилась, и на трибуне Мейерса сменил один из почетных гостей, провозгласив тост, вылившийся в настоящую речь. Затем трапезу благословил священник, и в гул голосов вплелись звяканье приборов и звон бокалов. Во время ужина взгляд Бердини то и дело опускался в вырез на груди Даны, словно он осматривал натуру будущего своего фильма. Он рассказывал Дане о последней своей экспедиции в Южную Америку и съемках в Бразилии. Дана слушала его с вежливым интересом. Однако внимание ее было приковано к Элизабет Адамс. Та, сидя за главным столом, совершенно отчетливо вела себя так же, как Дана. Вежливо слушала сидевшего по левую руку от нее видного деятеля, но то и дело окидывала беспокойным взглядом гостевые столы. На ужин подавали лососину и филе миньон с картофелем и горошком. Когда официанты убрали грязную посуду и принесли шоколадный мусс, тот же деятель, что открывал вечер, встав, громко провозгласил здравицу в честь нового кандидата в президенты США от демократической партии Роберта Мейерса. Все опять вскочили и бурно зааплодировали, а Мейерс шагнул к трибуне, жмурясь в лучах Юпитеров. Он поднял руки, и аплодисменты усилились. Он бросил взгляд на сидевших за столом почетных гостей, смущенно улыбнулся, дескать, ну, что тут будешь делать? И пожал плечами. Прошла еще минута. Люди мало-помалу успокоились и вернулись на свои места. «Судя по вашей реакции, ужин вам пошел на пользу. Я так и знал». Толпа засмеялась. «В этот вечер мы вместе делаем первый шаг к тому, что, мы надеемся, призвано стать четырехлетием больших перемен». Толпа опять встала и стояла на протяжении всех 35 минут, пока длилась речь Мейерса. Дана не очень вслушивалась в то, что он говорил, продолжая неотрывно наблюдать за Элизабет Адамс. Кончив речь, Мейер сошел с трибуны и, взяв жену за руку, повел ее к танцевальной площадке. Оркестр заиграл вальс. Через несколько минут к Мейерсам присоединились другие пары. Когда музыка смолкла, Дана, совершенно забыв о продолжавшем что-то говорить Бердини, заметила, что Мейерс направляется к большой группе людей. Ему было не до танцев. Мейерс не хотел упускать возможности пообщаться с как можно большим количеством гостей. Вскоре поток приветствующих его поклонников вклинился между Мейерсом и его женой, разделив их. Дане представился шанс, возможно, единственный. Она подошла к кружку гостей, группировавшихся вокруг Элизабет Адамс, и протиснулась в первый ряд. Очутившись там, она поймала взгляд Адамс. Та вежливо завершила разговор с кем-то и шагнула к Дане быстро, но не раньше, чем окинула взглядом зал, видимо, проверяя местонахождение мужа. «Дана», — тихо произнесла она, — «вы меня помните?» «Конечно». «Мы встречались лишь однажды, в День Благодарения, много лет назад. Неужели у вас такая хорошая память, Элизабет?» Женщина глядела на нее и молчала. «Мне было бы лестно считать, что вы запомнили меня с того единственного вечера, но думаю, что обе мы знаем, это не так». Адамс опустила взгляд к серьге на шее Даны и бессознательно потрогала себя за ухо. «Я нашла ее в доме брата под его кроватью. — понизив голос, сказала Дана. «А остальное рассказал мне Уильям Уэллис. Потом его убили». Дана следила, как воспримет все это Адамс. Гибель Джеймса, знакомство Даны с Уильямом Уэллисом, то, что одна из ее серег очутилась у Даны. Полной неожиданностью для нее это быть не могло. То, что смерть Джеймса Хилла не случайна, Адамс должна была, по меньшей мере, заподозрить. Однако непонимающий ее взгляд доказывал, что она либо не догадывалась о такой возможности, либо отгоняла ее от себя. «Господи!» — еле слышно шепнула она. «Вот ты где!» Голова Адамс дернулась, как на шарнире. Возле жены стоял Роберт Мейерс.